Застрелить его? Какой бред! Когда герцог увидел реального человека за реальным делом, мытьем, и с какой нежностью фигляр относится к ребенку, его вскорбленная ярость обернулась театром, смеху подобно. Он все-таки не созрел для того, чтобы выставить себя полным дураком. Только ненавидя себя, можно готовить собственную погибель по причине разбитого сердца. Как может разбить его эта пара? Еще помешков в проулке, он поздравил себя с победой. Он снова мог дышать. И как хорошо дышалось. Поездка оправдала себя. Вдумайся, писал он себе в блокнот, освещая с лампочкой с панели. Демографы прикинули, что число живущих сейчас в нынешнем веке составляет по меньшей мере половину всех живших. Для человеческой души какие возможности? Согласно статистической вероятности, заимствованные из генофонда свойства вернули в жизнь и все, что было хорошего, и все самое худшее. И это существует рядом с нами. Где-то бредут по земле Будда и Лао-цзы, где-то Тиберий и Нерон, и ужасное, и высокое, еще не угаданное, все наличествует, как и ты, полуфантом, веселое и трагическое млекопитающее, ты и твои дети, и дети твоих детей. В древние времена гений человеческий объявлялся в основном метафорически, теперь он действует фактически, Фрэнсис Бэкон, инструменты. Он с невыразимым сожалением добавил, тетя Цепора говорила папе, что тот не способен в кого-нибудь выстрелить. Никогда он не сравнится с возницами и мясниками, громилами, хулиганами, разбойниками, позолоченной Борчу. Кому он даст по башке, в кого выстрелит? Мозес мог убежденно поклясться, что папа-герцог никогда ни разу в жизни не нажимал курок этого револьвера. Только мог пригрозить, как со мной. Тауба защитила меня тогда. Спасла. Милая тетя Тауба. Холодная кузня. Бедный папа-герцог. Наставить точку рано было. Нужно поговорить с Фебой Герцбах. Это существенно. Причем он решил не звонить, не дать ей подготовиться, а то и вовсе отказаться от встречи. Он прямо поехал на Вудлон-авеню, в скучную часть Гайд-парка, хотя по-своему район выразителен. Это его Чикаго. Тяжелый, грубый, бесформенный, пахнущий грязью, гнилью, собачьим дерьмом. Прокопченные фасады, абсолютно никакая архитектура. Бессмысленно украшенные подъезды с двумя окнами сбоку и громадными бетонными вазонами, где гнили окурки и другая дрянь. Застекленные террасы под черепичными фронтонами, глухо заросшие проходы между домами, бетонные лестницы со двора, истресканные, крошащиеся, проросшие травой. Массивные 4×4 ограды, караулящие растительность. И герцог действительно чувствовал себя своим среди этих просторных, удобных, неряшливых домов, где жили великодушные, доброжелательные люди, все-таки рядом университет. Он такой же несобранный, как эти расползающиеся улицы. Тут не столько детерминизм, думал он, сколько отсутствие детерминирующих моментов, формирующие силы. Здесь все типично, ничто не утрачено, даже скребущий по асфальту звук роликовых коньков. Это под зеленовато светящими фонарями катается пара замызганных девчушек в коротких юбочках с лентами в волосах. У калитки Герцбахов на него таки накатило нервная дурнота.